Из ванной вышла в желтом халате Леа. Ничего в ней, пышущей здоровьем, не говорило о болезни. Только внимательному, знающему взору было заметно странное выражение в глубине глаз, темное, не то испуганное, не то напряженное, едва уловимое свидетельство нарушения великолепного соответствия здорового тела и нормальной психики. Что-то вмешалось в непостижимо сложную сеть работы сознания и памяти. Можно ли вылечить это? Восстановить прежний баланс, благословенно неощутимый для здорового человека? Или прежняя, бесстрашная и пылкая Леа исчезла уже навсегда, пригвожденная к черному провалу сознания, о котором она говорила с таким страхом? «Дай сигарету, Чезаре», — потребовала Леа, поцеловавшись с Сандрой. «Я следую здешнему обычаю. Тут все целуются, здороваясь, прощаясь, на улицах и в театре, даже с мужчинами». «Да нет, просто так, в знак вежливости», — пояснила она в ответ на лукавую усмешку Чезары. «А вы только что явились? Будем обедать вместе?» «Нет, мы пообедали и сейчас снова уходим», — ответила Сандра. По безмолвному соглашению они решили не говорить Леа о вторжении полицейских агентов. Чезаре, шелестевший вечерними газетами, вдруг издал удивленное восклицание. «Опять наши корабли? Смотрите, на второй странице видный историк античности профессор Боссма из Стелленбошского университета утверждает, что корабли, обнаруженные итальянскими водолазами у берега Юго-Западной Африки, не что иное, как погибший флот Александра Македонского». «Это еще что за выдумка?» — изумился лейтенант. «Да нет, это серьезно. И надо сказать, что профессор, кто бы он ни был, не говорит бездоказательно. Вот слушайте. Историки давно установили, что незадолго до смерти Александра Македонского по его приказу был выстроен флот с колоссальным количеством кораблей — 800 судов. Несколько десятков тысяч молодых мужчин и женщин, ремесленников и земледельцев были предназначены для греческой колонии на новых землях, завоеванных в Индии. Флотом командовал один из диадохов, ближайших товарищей Александра, Неарх. Когда Александр внезапно прекратил свой удачный поход в Индию, он пересек уже Инд, он вернулся в свою новую столицу Вавилон, некоторое время проболел и умер. При разделе стран между диадохами Неарх получил флот со всеми людьми и войсками, с тем, чтобы завоеванные им земли составили бы для него особое царство. Ученые расходятся в предположениях о судьбе флота Александра Македонского. Крупные авторитеты считают, что флот был сосредоточен у берегов Леванта, и после того, как Неарх покинул его, чтобы присутствовать у одра болезни полководца и на дележе диадохов, флот рассеялся по различным местам Средиземного моря. Другие, к которым присоединяюсь я, находят, что флот, предназначенный для покорения Индии, не мог строиться в Средиземном море, а создавался в Персидском заливе и в устье Евфрата, и что цифры в 800 кораблей с 1500 людей были сильно преувеличены в последующих пересказах. Я оцениваю число судов приблизительно в 300 и считаю, что флот под командованием Неарха пошел не в Индию, а решил обогнуть Ливию, Африку, и пройти в Средиземное море с запада, покорив богатейшие земли к юго-западу от геркулесовых столбов, открытые плаванием Ганона.